Глава четвертая. Заря новой жизни. Второй выход молоденькой Масенковой, той же роли молодого гусара, был вторичным торжеством молоденькой артистки. Публика принимала ее восторженно. Куплеты ей пришлось бесировать под гром единодушных аплодисментов. И Гедеонов, не помнивший себя от восторга и счастья, чуть ли рук не целовал у хорошенькой дебютантки. Государь, как обещал накануне, привез с собой в театр двух молодых иностранных принцев, и те, по его выражению, руки себе отбили, аплодируя молоденькой дебютантке, а из оркестра Асенковой подали два букета, к одному из которых были прикреплены дорогие бриллиантовые сережки. Она не помнила себя от восторга, но не только не гордилась своим внезапным и крупным успехом, была, напротив, милее и внимательнее к своим товарищам, несмотря на то, что большинство из них смотрело на нее с явной завистью и недоброжелательством. Окончание водевиля, государь снова пришел за кулисы, и тут всем стало понятно, кем прислан был хорошенькой дебютантке роскошный букет с богатым приложением. Асенкова горячо благодарила императора за все его милости, весело и оживленно отвечала на его расспросы о ее личных делах, наивно и доверчиво сообщила ему, что успела побывать в богадельне у матери и передать ей о всех своих крупных удачах и счастливой перемене в ее судьбе. Затем она с восторгом услышала от государя, что не далее, как на этой же неделе, она будет иметь возможность перевести свою мать к себе на квартиру наймом, которая заботится по его поручению, театральное начальство. Все это ясно говорило о том, что каприз царственного деспота выразился совершенно определенным. Все это видели и отчетливо понимали. Все почти на косточках выкладывали приблизительный подсчет того, на что может рассчитывать новая фаворитка, только она одна не могла и не хотела осознать всю особенность своего положения и никак не могла уяснить себе причину той досадливой грусти, которую обнаруживал ее Гриша. После отъезда государя из театра, когда Асенкова, уже переодевшись, собиралась идти домой, она была вызвана в кабинет директора, который пригласил ее прийти к нему на другой день утром, 11 часам. Причины этого вызова Асенкова не знала, но он не возбуждал в ней тех опасений, какими обыкновенно сопровождаются в трупе подобные начальственные вызовы. Выговора она, во всяком случае, не ожидала. Уходя из театра, Асенкова послала сторожа в мужскую уборную вызвать молодого артиста Нечаева, который на этот раз сам не вышел ей навстречу. Вначале он отказался прийти, сославшись на головную боль, но после вторичного вызова пришел расстроенный и бледный, как полотно. Асенкова прямо-таки испугалась, взглянув на него. «Что с тобою, Гриша?» — спросила она. — На тебе лица нет. — Ничего особенного. Голова болит немножко, — ответил Нечаев и после минутного молчания прибавил. — Ты зачем меня звала? Тебе нужно что-нибудь? — Боже мой, конечно. Нужно, чтобы ты меня проводил. Не одна же я пойду. Хотя и близко, а все-таки неловко. Всех провожают. Я одна только, как обвесок в поле. — Ну, этот обвесок, мне кажется, так культивируют, что на недостаток ухода ему жаловаться не приходится. Культивируют, да не ты, капризно заметила Асенкова. Не все ли равно кто? Что мой уход в сравнении со всем тем, что окружает тебя? Асенкова сделала нетерпеливое движение. Слушай, сказала она, оденься, да и пойдем со мною. Надо же, наконец, объясниться и толком понять друг друга. «Я тебя уже понял», — ответил Нечаев таким тоном, от которого у нее кровь в лицо бросилась. «Пойдем», — повелительно сказала она. «Если я говорю «пойдем», «Так стало быть, пойдем». «Хорошо», — сказал Нечаев, «но только предупреждаю тебя, что сегодня мне с тобой чаи распивать некогда. Я долго не останусь». «Ты останешься столько, сколько мне это нужно будет», — решительным тоном проговорила юная артистка. «Окончим мы наш разговор. Я и сама отпущу тебя. А так нельзя. Ты мне все удовольствие отправляешь. Ты как кошмар какой передо мной стоишь. Ну и прочь его с дороги, этот зловещий, негодный кошмар. Совсем его прочь!» Желчно проговорил Нечаев, надевая фуражку и следуя за своей подругой по училищу к выходу. В комнатке молоденькой артистки на этот раз уже без спроса и требований с ее стороны было все приготовлено не только для полного вечернего чая, но и для легкого ужина. На столе стояли даже ваза с фруктами и большая коробка конфет. Сначала Асенкова по-детски обрадовалась всем этим неожиданным благам, но, взглянув на побледневшего Нечаева, как бы растерялась и сконфуженным тоном проговорила: «Я, право, не понимаю, откуда все это? Я никому не поручала, никого ни о чем не просила». «И просить не нужно было», — насмешливой гримасой проговорил он. «Сами догадались. Дай срок, и не то еще будет. Кареты подавать станут к подъезду, лакеев ливрейных завезешь». «Кареты казенные за всеми нами приезжают. Тут невидали нет никакой. А насчет лакеев ливрейных ты не мели. Неоткуда мне их достать. На жалование свое я их нанимать не стану. А лишних денег у меня нет. И взять их негде». «Мало ли в казне денег!» — зло рассмеялся Нечаев. Варя всплеснула руками и по-прежнему весело расхохоталась. «Тоже я в казну, что ли, грабить пойду, по твоему мнению? Ей-богу, ты обалдел, Григорий Ильич, прямо-таки обалдел. Другого и слова для тебя не подыщешь». Нечаев встал и подошел к ней. «Скажи ты мне на милость», — начал он таким резким и дерзким тоном, каким никогда еще не разговаривал с нею. «Долго ты еще намерена меня дурачить? Что ты жалеешь меня уж очень? Что думаешь меня своим притворством хоть временно утешить? Или за дурака меня пошлого считаешь? Или, быть может, тебе при новом твоем положении впрямь нужен дурак-муж, который грехи твои и все твои шашни покрывал бы своим именем, хотя и плебейским, да честным? Ты на меня в этом отношении не рассчитывай, у меня совесть непродажная. Я, когда вздумаю жениться, так для себя жену возьму, а не для пополнения чужих гаремов». Замолчал, взволнованно зашагал по комнате. Асенкова долго и пристально смотрела ему вслед. Прошла минута тяжелого, упорного молчания. «Ты кончил?» — спросила наконец Варя, заговорил совершенно новым, серьезным, думчивым тоном. «Ты все договорил, да?» «Да, все», — ответил Григорий Ильич. «Ну так теперь ты меня выслушай, хорошенько, внимательно выслушай. Ничьей любовницей я еще не была, и ничьей сделаться не собираюсь. Когда соберусь, так не спрошусь не только тебя, а и своей родной матери. Сама я в себе вольна и сама за себя отвечаю. Плохо ты меня узнал. Если даже одну минуту мог подумать, что я собиралась за тебя замуж для того, чтобы твоим именем свои какие-то шашни прикрывать. На такую грязь душевную я не способна. Краснеть мне не перед кем и не за что. А захочу я дурно сделать, так сделаю открыто. И ни перед кем скрываться не стану. Да и что за невидаль такая, если молоденькая артистка себе поклонника заведет? У всех есть поклонники, и никто за это ни позора, ни оскорблений не терпит. И думай, что я была бы терпеливее и уступчивее других. Я знаю, на что ты намекаешь. Поняла, в чем ты меня подозреваешь. И скажу тебе одно. Глуп ты, Григорий Ильич, много глупее, нежели я о тебе думала. Неужели же ты полагаешь, что если бы я метила так высоко, как ты воображаешь, то хотя бы одну минуту нуждалась бы для этого в твоем позволении и твоей поддержке? В этой роли сами других поддерживают, они к людям за поддержкой идут. Я в тебя верила, я за твою честь свою душу отдала бы. Ты во мне усомнился, и я в тебя верить больше не могу. Ступай и забудь обо мне, что бы я ни сделал, как бы я ни возвеличилась или не унизилась. Не твое это будет горе, не твоя забота. Я привыкла к уважению, без него мне и любви не надо. И вот про государя говоришь, а он при всей своей власти безграничной денег мне не дал и не предложил, а жалование мне назначил за мою работу. Значит, верит он, что мне не даровые деньги нужны, а те, которые честным трудом наживаются. А он царь, и видел он меня всего только в первый раз. Ступай, Григорий Ильич, прощай, Бог с тобою. Если теперь ты не понял меня, потом поймешь. А ты для меня с этой минуты не существуешь. Забудь обо мне, как я о тебе забуду. Чужие мы с тобою люди были, чужими и останемся. Асенкова молча подала своему бывшему жениху руку и проводила его спокойным взглядом. Вышел, не обернувшись. И странно, ни ей, ни ему в эту минуту почти тяжело не было. Слишком наболело у него на душе. Слишком тяжело на ее душу легло незаслуженное ничем оскорбление. Ночь Асенкова провела тревожно, и на другой день к 11 часам была уже в квартире директора.